Тебе станет страшно и в этот раз. Страха нет только у полных глупцов. Тебе ведь тоже страшно, Ику. Ты боишься Пейна. Я. Икурами прыснула со смеху. Боюсь. Он считал тебя и девочек своими товарищами, но тут вы переходите организации дорогу, забираете на свою сторону его подчиненных, рушите весь план Накацуки. Пейн не знает ваших благих целей и принимает это за предательство. А ты боишься его осуждения. Называя предательницами нас с Мицуми, ты сама боишься получить это клеймо, особенно от человека, которым ты восхищалась. После всего, что я сделал для вас, я не прощаю предательств. Икурами на секунду снова очутилась в темном кабинете лидера, где Чикушида, одно из шести тел Пейна, мертвой хваткой сжимал ее горло. А вот он припечатывает Ару к стене, избавляясь от мешающегося под ногами фавна, и голосит: «Ты сама виновата. А сейчас почувствуй, наконец, боль. Познай боль, Аруки». Калан задернулась, будто на мгновение и вправду ощутила тягу Шинратинси. «Он хороший человек, Ику, настрадавшийся. Это ужасно несправедливо убивать Нагата из-за того, что он не ведает, что делает. Не обязательно уговаривать всех и каждого, но именно его, Пейна, нужно наставить на нужный путь. Он не станет слушать меня или Мицуми, он и в нашем мире особо к нам двоим не прислушивался. Шизуи вряд ли сможет объяснить все вразумительно. Видела, как она просвещала Дейдару. Он больше переспрашивал, чем понимал. А ты смогла все ему разжевать. Глупость». Ару звучала напряженно, но что-то в ней определенно смягчилось. «Ты посылаешь меня на эшафот. Я не смогу сказать ему ни слова, потому что он, черт подери, Пейн. Он не станет слушать, убьет, как увидит. К тому же, Тоби не позволит нам приблизиться к нему. Ничего, прорвемся». А им позволила себе улыбнуться, собираясь растопить теплом холодную закрытость подруги. «В конце концов, мы, Шикуцуйоми, мы всех порвем». Пользуясь замешательством старшей из двойняшек, Акеми преодолела вражеское расстояние между ними и заключила ее в осторожные объятия. Кожу щипнул ток, а и показалось, что перед ней с треском мелькнуло нечто черное. Остро ощущая настороженность Курами, она была готова к чему угодно. Однако Каланзе лишь с тяжелым выдохом сбросила якорь своей нагруженности, в словесном проигрыше опустив плечи. «Может случиться так, что я не доживу до встречи с Пейном». Аи нахмурилась, анализируя услышанное, а затем отстранилась, запутанно уставившись на собеседницу. Икурами не поднимала глаз. «Кашель с кровью временно пропал и температура пока не беспокоит, но я знаю, что болезнь все равно не отступила. Тебе ведь известно, что в последнее время я не могла использовать чакру. Сначала я потеряла над ней контроль, а затем каждое ее использование приносило мне боль, словно каналы чакры внутри меня лопались. Это началось после битвы с Жанной и закончится, вероятно, скоро. У меня мало времени. Что же?» Акеми прочистила горло, собираясь с силами на новый разговор. «Все болезни идут из головы. Тебе пришлось много чего совершить за этот год, подобное подкосит любого. Болезнь вызвана не психологическими травмами. Здесь что-то другое. Неважно, забудь. Сейчас главное поспешить с действиями». Земля вдруг шатнулась, неподалеку прогремел взрыв. Девушки, не сговариваясь, ринулись в сторону, куда ушли их товарищи. Незамедлительно прибыв на, возможно, подмогу, обнажившая катану Аи и готовая применять последние сгустки чакры Икурами неожиданно ощутили холод. Его источал лед, который был почти везде. Он покрывал стволы, ветки и листву некоторых деревьев, а где-то расколотым валялся на земле. Мицуми стояла в тени и с таким же удивлением наблюдала пар изо рта. Дейдара был еле заметен в кроне дерева, а счастливо взбудораженная Шизуи, судя по всему, являлась эпицентром и причиной того, что здесь произошло. «Что здесь произошло?» — так и спросила Аруки и направилась к сестре. Заледеневшая трава хрустела под ее ногами. «Это ты натворила?» «Ага». Тюка нисколько не стеснялась. Она с диким восторгом оглядывала округу. «Ику, представь, я, оказывается, аватар. Синий человек». Приблизилась к ним и Аим, ссылаясь на фильм Джеймса Камерона. «Неа, повелитель стихий», — горделиво отозвалась Телегий. «Смотрите, мне достаточно смешать футон и суетон». Она ловко начала складывать печати, и получится. Раздался хлопок, от которого Шизуи откинула, как от нехилого пинка в живот. Она врезалась в Икурами, как раз стоявшую позади, и вместе они отлетели в сторону, ударились о дерево и пришибленно скатились вниз по стволу к земле. Аи смогла удержаться на ногах. Она опасливо следила за крупными кристаллами, образовавшимися там, где до этого стояла младшая Каланза. Созданное чудо было в форме острых шипов высотою в метр. Оно не грозило самоуничтожиться, а Кёми, поняв это, приблизилась. Лед. Она дотронулась до него кончиками пальцев. Холодный, чего и следовало ожидать. Выглядит странно. Действительно, будто краской облили. Айдай, стоявшая поодаль, присоединилась с интересом. Эти кристаллы походили на ее, правда, цвет их был не розовый и не фиолетовый, даже не светло-голубой и не прозрачный, как подобает замороженной воде, а насыщенно синий, точно цвет кожи упомянутого аватара. Но как так получилось? Вода плюс ветер, Цукури с видом знатока спрыгнул с ветки, плюс ваша неформальная чакра, получается такой лед, да, Кьотен, подловила руки, поднимаясь на ноги после нехилой ударной волны. Шизуи открыла новую стихию. Ай да я! Похвалила себя Тюка, вставая следом за сестрой. Несмотря на ушиб, она широко улыбалась. Это не новая, но редкая стихия. Я думал, она доступна только шиноби с улучшенным геномом. Хаем, хотел спустить ее с небес Дейдара, но в итоге возвысил еще больше. Как у тебя вообще сил и ума хватило на Хьотен? Слышь, телеги медленно повернулась к напарнику, ты тут ко мне со своей заезженной глиной не лезь. А то я тебя и отфутаню, и отсуетаню, и отху, кахаем, отхьетанишь, любезно подсказала Айдай. Младшая Каланза закивала, мол, да, и это тоже. Пока двое взрывных товарищей громко продолжили выяснять отношения и кто кого чем уделает, Фукусана примкнула к старшей из сестер. Ику, все в порядке. Все будет хреново, если Джирая завтра не объединится с нами, мрачно сообщила та. А пока все стабильно, рядышком гремело. Ику, у нас мозг, аи, ну, тоже мозг, они типа левые и правые полушария. Митсу защита, а я, нападение, ибо на данный момент я сильнейшая из нас четверых. Радость от новой способности растила эго, как на дрожжах. А я, по-твоему, кто, спросил Дейдара саркастическим тоном. Ты у нас отвлекающая птичка, делаешь бумы, чтобы обеспечить стопроцентную невнимательность противника на мои супертехники. Чего? Оскорбился второстепенной роли подрывник. Много на себя берешь, Каланза. Думаешь, твои жалкие стихии чего-то стоят, Хочешь проверить? Шизуй бесстрашно ухмыльнулась и, выставив руку перед собой, поманила пальчиком, призывая к атаке. Нукинин, не брезгуя ранить иномерянку, серьезно приготовился к битве. Он потянулся к подсумке, чтобы достать глину, но сию попытку бесцеремонно остановили. Ай перехватила его кисть и воззрилась, будто мамаша на шебутного сына. Их разделял шаг. Дейдара сначала опешил, а затем нахохлился в попытке скрыть смущение, поразившее его, как если бы град разразился в Суне. Щеки его зарделись. «Вы двое из ума выжили», — бросила Акеми. «Ладно еще Шизуй, но ты, Дей, должен понимать, что твои взрывы привлекут лишнее внимание. Мы, если вы не забыли, скрываемся». У Цукури возникли технические неполадки. Он загляделся в припухшие, что делало их привлекательнее и женственнее, голубые, куда насыщеннее, чем у него, глаза и забыл, что нужно моргать. Нам это и самим известно. Телеги всплыла между ними из ниоткуда и разняла их, буквально оттолкнув друг от друга. И почему это ладно еще Шизуй? Да, Дейдара, перезагрузившись, неловко прокашлялся в кулак. Не стоит привлекать ненужное внимание, Харем. Шизу оторопело взглянула на подрывника, не веря, что он так легко согласился и сдался. Его нраву обычно требуется время, чтобы с чем-то или с кем-то смириться. Ты там здоров. Она потянулась к Нукинину, чтобы проверить наличие температуры, уж больно вспотевшим он был. Но Цукури уклонился от прикосновения и, пошатнувшись, отступил. Тюка надула губы. И с кем мне теперь спарринговаться? Ику, вызываю тебя на тренировку. Твой упоротый Райтон против моей троицы Фусуйхуйтон. Кьотен, Шизуй, Кьотен. Тихо поправила Митсу. И Курами не хотела отказывать им это, но, с другой стороны, идти впуская и тренировочный бой с жалким запасом чакры и большой вероятностью, что все может выйти из-под контроля и болезнь снова даст о себе знать, ей также не хотелось. Она выглядела так мято и загнанно, медля с ответом, что Ай не удержалась от второго своего вмешательства. «Прости, но мы Сыку хотели». Акеми положила ладонь старшей Каланза на плечо. «Приготовить ужин. Раз уж нам придется быть здесь до завтра, то и еды нужно побольше». «Верно». Аруки стала вторым Дейдарой, как и он, со сдержанным, но с конфуженным видом начиная удаляться. «Пусть Мицуми с тобой потренируется». Оставленная всеми Айдай вздохнула от тяжести своей ноши. Те двое ретировались, Дейдара исчез, а Шизуй кипела от негодования. «Уф, она только вчера к нам вернулась, а уже бесит меня по-старому. Ай, Акеми, я люблю тебя». Телеги едва сдерживала слезы. «Но твою стряпню, пожалуй, больше». Это был самый умиротворенный, приятный и душевный вечер в их жизни. Они впятером сидели вокруг костра, точно в лагере, и ели называемый кыргызами курдак. Жирная баранина с картошкой поджарилась с огромными кольцами лука и теперь истекала маслом под покрывалом зелени. Запах шел пронзительный и отменный, и намерянки не могли нанюхаться, а вот Дейдару от него уже поташнивало. Он, съев всего ничего, совершенно не разделял энтузиазма младшей Каланза, поглощающей мясо, как в последний раз. «Я настолько ощущаю себя кыргызом, что даже и не верится», — вдохновенно выдала Тюка. «Смотри, чтоб колпак на голове не вырос», — подколола сестру Аруки, отчего подруги звонко рассмеялись. В такой непринужденной дружеской атмосфере они воистину стали прежними Шикуцуёми, и каждая из них чувствовала это. «Не расслабляйтесь, девчонки». От ужина Дейдара выглядел угнетенно, словно его мучили часами, и он еле сдерживался, чтобы не вскочить и конем не убежать далеко отсюда. «У нас многие на хвосту, хаем. Через полчаса поменяем местоположение. И никакого риса». Шизуй не услышала напарника, продолжая восторгаться национальным блюдом, о котором давно грезила. Она, наконец, наевшись, держала испачканные руки так, чтобы не накапать на себя маслом, и освещала округу улыбкой. «Только мясо и жир. Вы постарались на славу». Мицу благодарно посмотрела на Ай и Курами, пускай вклад последний заключался лишь в добыче продуктов. Это ведь сложно готовить подобное в лесу на живом огне с минимумом условий. На самом деле все гораздо легче. А им будто давала интервью. «Когда мы с семьей выезжали в горы, мне часто приходилось готовить там дымдама, курдак, шашлыки. Готовка не тяжелая, но занимает достаточно много времени. Получилось вполне сносно, пускай и совершенно не так, как было в нашем мире. Люди часто спрашивают меня, что я ем, чтобы выглядеть так молодо и красиво». Развеселенная телеги недалеко ушла от темы. «Я им отвечаю: рис, рис, рис. Так изнуряюще». Девушки снова зашлись в смехе. Дейдара старался выглядеть крутым и, как единственный мужчина, главным тоже, однако не смог подавить усмешку. Айдай расслабленно вскинула голову. Там наверху темное полотно кокетливо подмигивало ей. «Помните, как близко к земле было небо на Иссык-Куле? А вот здесь звезды такие недосягаемые». Мицу поностальгировала о доме, затем подумала о том, как хорошо ей в компании троих подруг, но в конце концов завела свои мысли к Итачи и поняла, что все было бы совсем зашибись, будь он здесь, а не черти где. А им, будто прочитав мысли подруги, похлопала ее по спине, подбадривая. Та ярко улыбнулась. «Мы можем называть себя антимадарско-кагуйской коалицией». Задор Шизуй стал не на шутку опасен. «Звучит жутко», — хохотнула Ай. «Давайте останемся безымянными». «Не, так не пойдет. Как можно быть командой без названия?» Младшая Каланза призадумалась. «Фронт освобождения канона. Ах, тоже не то. Может, Шикуцуёми и Дейдара. Или Шикуцударёми. Шидикуцуёми. Иномерянки и Дейдара. Дейдарные иномерянки. Шизуй, пожалуйста, прекрати». Слуху Ику делалось больно. На каждый новый вариант она морщилась и качала головой, категорически не одобряя. «О, с нами ведь Итачи, ну, и Джирая в каком-то смысле. Получается, Шиджикуцутачи, Шиджикуцутачоми, Шиджикуцутачоми и Дейдара. Господи, сплюнь!» — воскликнула на этот раз Мицуми, не выдержав. Все снова рассмеялись. Вечер негласно переходил в ночь. Команда взмыла в воздух и на птицах Цукури отправилась чуть подальше от их нынешней локации. Когда они прибыли в какую-то глушь, где затаились у подножия скал, до этого неутихающий разговор о кыргызской еде и коалиции превратился в куда серьезную беседу, в которой подрывник, к сожалению, не участвовал, сразу окунувшись в сон. Тем временем поднялась тема об их иномирянском предназначении, о котором когда-то так отчаянно говорила Аса. «Я искренне не понимаю, как нам все сходит с рук», — выдала Шизуй на этот раз на полном серьезе. «Что именно? Все. Погибли в автокатастрофе, перенеслись живыми и здоровыми в другой мир. Никого из нас не кокнули в самом начале, а наоборот, нашлись люди, которые помогли нам. Не устроили спасители, отправились искать Акацуки и нашли их. Точнее, я отправилась искать их, а они уже нашли и Кусмицу. Но суть в другом. Они, Акацуки, понимаете, а мы, какие-то смертные девки, умудрились стать частью этой организации. Мы примерно с одинаковой скоростью познали стиль шиноби, став машинами для убийств всего за пару месяцев, хотя обычный здешний человек тратит на это всю жизнь. Лис с самого детства пытался добиться высот, имея только тайдзюцу, а на нас сразу упали суперспособности. Редкий шатон. Держи, Мицу. Черный Райтон. Пожалуйста, Ику. Непонятная огненная хрень. Прошу, Жанна, пользуйся. Да даже моя расположенность ко всяким ветрам, водам и льдам поразительна. Скажете, везение или случайность? Ага, конечно. Да ни в одном из миров все не проходит спроста. Может, это наша карма за то, что мы когда-то приютили у себя Акацуки. Айдай вопрошающе оглядывала подруг. Или дело в знании канона. Все иномеренцы, кроме нашей четверки, погибли. Принялась тюка за опровержение. И многие из наших одноклассников смотрели на Рутатори так получше нас всех вместе взятых Шипудин знала, но все равно не выжила здесь. Вы такие странные. Ай посмотрела на них с осуждением. Говорите так, будто это какой-то бог с неба решает, что с вами сделать, какие способности дать, кого оставить в живых. Напомню, что здешний бог всего лишь шиноби рухлить, не способный даже листок с дерева сорвать из своего измерения. Ни он, ни кто-либо еще ничего не решает, мы, и только мы, являемся вершителями собственной судьбы. Мицуми поддерживающе закивала. Акеми не останавливалась. Говорите, что мы избранные, особенные, так как остальные погибли, а мы выжили. Неправда. Мы остались впятером только потому, что перебили остальных. Метод зверей, выживает сильнейший. Орочимару провел искусственный отбор, заставив нас сражаться между собой. Я лично перерезала глотки десяткам одноклассников, Жанна сожгла еще больше. Кабура уничтожили всех слабых иномеренцев, но, увы, были разгромлены вами в своей первой же битве. А Гицорию в конце погубила жажда власти и всесилия. Ты говорила, что она видела призраков, разговаривала и спорила с ними. Фукусана сердобольно сгорбилась. Несмотря ни на что, ей было жалко почившую подругу. Может, ее погубило и одиночество с чувством вины. Насчет знания канона, переключилась Аи. Я согласна с Шизуй, оно никак не повлияло на это. Как по мне, во всем виновата сама наша встреча с Акацуки. Мы видели их еще в своем мире, видели, на что они способны. Мы осознавали, что они реальны, потому, попав сюда, сориентировались лучше, чем остальные. Я и Жанна выживали, как могли, понимая, что это не сон, не постановка, не глюки, реальный мир с реальными опасностями, в то время как наши одноклассники вели себя как маленькие потерявшиеся детки, рыдали, звали родителей или и вовсе выебывались, мол, засудят они всех, кто до них дотронется. Странно то, что мы переродились здесь со всеми одноклассниками. Раньше я думала, что нам, Каланза и мне, позволила это сделать случайно переданная от Акацуки энергия или, может, чакра. Но, мы, скорее, перенеслись сюда, а не переродились, исправила ее Акеми. У нас не было реинкарнации в том смысле, что мы не рождались заново, а прибыли уже готовыми, в своем теле. Думаю, поэтому наш организм отторгает все инородное. Например, у Кабута всегда проваливались эксперименты с вливанием или внедрением в нас, иномеренцев, что-либо, состоящее из чакры этого мира. Но в нас-то есть очаг синей чакры, и вроде как норм, никакого отторжения. Без этой синей чакры мы бы померли сразу, Шизуй. А отторжение шло, по крайней мере, у меня, Жанны и других наших одноклассников. У всех был жар, но в разной степени. Кто-то от этого умирал, кто-то долго лежал, не в состоянии прийти в себя, и их пришлось убивать. Кто-то переносил это легко и поправлялся за кратчайшие сроки. А во, это объясняет, почему мы с Ику температурили. Энергия нашего мира пыталась вытеснить чакру этого. Ахнула телеги, прозрев. Но стоп, я помню, что в какой-то момент синей чакры во мне стало так много, что это уничтожало мой инопланетный организм, и кисами пришлось использовать самиходу, чтобы помочь. Ни у меня, ни у Ику такого не было. Айдай вдруг улыбнулась. Может, поэтому ты у нас аватар. На самом деле поначалу я тоже страдала передозом чакры. КХМ, синий, как мы теперь выражаемся. В Кумагакуре на меня установили печать, поглощающую чакру. Как бы то ни было, но без здешней чакры в этом мире жить невозможно. Она есть даже в самых примитивных. Подытожила вроде известное, но не оглашенное утверждение АИМ. А руки сделалась мрачной и задумчивой. Получается, та орхидея почти мгновенно завяла сегодня, потому что она высосала ее жизненно необходимую энергию. Наша же чакра, розовая, бордовая, красная или какого она там цвета, тут совершенно бесполезно. Хотя у меня есть предположение, что она может служить усилителем синей. Сложна. Все, слишком много информации и вопросов на ночь глядя. Шизуй схватилась за голову. А мне ведь утром еще про Ирёнин дзюцу читать. Видали мой рюкзак? Он весь запичкан этими книженцами. Ты еще и Ирёнин дзюцу владеешь. Такого поворота Аи никак не ждала. Быть не может. Может. Каждой команде нужен медик, а кто здесь еще, если не я, осилит такое? Калан загорделиво подняла подбородок. Мне бы еще деревом научиться управлять. И все, тогда можете смело ставить меня в один ряд с Хаширамой. Все хохотнули. Шизуй, пусть и улыбалась, но выглядела серьезно настроенной, будто только что поставила перед собой новую цель. Углублялась ночь. Утро обещало быть тяжелым. А началось оно, как ни странно, или наоборот, что неудивительно, с криком петуха младший Каланза. Ну, Ику, плыс. Нет, это глупо. Глупая здесь ты, а еще жуткая зануда. Телегий повисла на руке Аны, до этого безжалостно тормоша ее, и, надув щеки, требовала положительного ответа. Но добиться его, как до Киригакури нестись раком, почти невозможно. Ару теряла силы, взятые у Джуга, и с каждым часом чувствовала себя все более пришибленной. Включив депрессию и режим с недавних пор проснувшегося в ней интроверта, она возвела вокруг себя невидимый барьер и хотела мрачнеть в нем одна, пока Имата не докопалась до нее со своим ярым предложением. «Ну давай, ну пойдем на источники. Это же Танзаку, они здесь такие же отменные, как в стране источников или деревне скрытых источников или откуда там был Хидан. КХМ, неважно. Идем, тебе нужно развеяться. На тебя плохо повлияло вчерашнее мясо», хмуро отчеканила Ику перевозбужденной радостью жизни сестре. «На меня-то, ты Дейдару видела. Вот кому точно нельзя было есть курдак, ведь Аи добавила в него настолько жирную любовь. Он никакой». Подошедшая Аим качала головой. Она как раз вышла из палатки, в которой отлеживался подрывник, и подтвердила, что у него все плохо. Оказывается, он совершенно не ел в последние дни, а вчера бахнул в себя кусок жареной баранины. «Думаю, на встречу с Джирей мы пойдем с вами вчетвером». В запасе как раз около 4 часов, подключилась к разговору Айдай. «Будем тренироваться, Шизу. Я хочу на горячие источники. До сих пор никогда в жизни там не была. А это...» Шизуй кинула косяк на ту, на которой повисла, как обезьянка на пальме. И Курами сдержанно грубела лицом, никак не соглашается пойти. Нет у нее настроения, видите ли. Да настроение себе надо делать самому, а не ждать, пока счастье в тебя неожиданно ударит. Я не пойду, не люблю источники. Да ты там даже не была. Ты ее не уговоришь, Шизуй. Мицуми знала, что с этим ничего не поделать. Она в последнее время очень упертая. Да. Бараница, но не в последнее время, а всю жизнь. Аи усмехнулась. В глазах ее загорелась гениальная идея, которая тотчас не понравилась Фику. Она хотела отступить, но младшая держала ее слишком крепко. Но мы можем взять ее силой. Троица многозначительно переглянулась между собой и каверзно заулыбалась. И Курами вздохнула. А ведь она чуяла, будет против нее заговор. Все началось и закончилось так быстро, что Аруки и не могла предположить, сколько потребовалось времени, чтобы ее насильно притащили, заставили раздеться и оказаться в горячей воде. Источники ничуть не отличались от тех, что показывали в аниме. 2 эдаких прудика, один женский, а тот, что за забором, мужской. Однако в столь ранний час никого, кроме Шикуцуёми, здесь не было, потому можно было не волноваться, что кто-то будет мешать или подглядывать. Старшая Каланза, злясь и смущаясь, погрузилась в воду по самый нос. Мимо проплывала деревянная ведерко. Ару раздраженно оттолкнула его. Оно вмиг оказалось в руках у подплывающей к сестре телеги. «Ну что ты куксишься?» Младшая коварно ухмылялась, черпая воду. Она снова надумала что-то нехорошее для Ару. Та слишком поздно поняла, в чем суть, и вовремя не отплыла. Тюка опрокинула уже полное ведро над сухой головой Аруки и, внимая ее пронзительному крику, от души угорнула. «Это же кипяток, больная!» «Делан, терпимо же!» Шизуй не успела смахнуть выступившую от смеха слезинку, как тут же завизжала. Ику взмахнула рукой, в отместку брызнув им это в лицо. Какого черта? Ах, ну все, потом не жалуйся. Когда Ай и Мицуми зашли во дворик, где располагался горячий источник, то сначала услышали крики и визги, а только потом где-то в туманчике разглядели в шутку дерущихся Каланза. Фукусана просияла их задорному смеху, а особенно была счастлива наконец увидеть эмоции и курами. Акеми тоже улыбалась, но до тех пор, пока ведро, взметнувшееся в воздух, с оглушительным бам, не прилетело ей в голову. Тишина. Умиротворенно витал пар, а и закипала на глазах. Каланза. Она скрипнула зубами. «Как же вы меня?» Шизуй заржала первой, следом залилась фику, и они вдвоем дали деру в разные стороны, спасаясь от злой подруги, со скоростью терминатора заходящую в воду. Война продлилась недолго, но досталась даже ни в чем не повинной Мицу. В конце все, запыханные и красные, собрались в одном углу. «А это что за засос?» Шизуй пальцем указала на темное пятно, красовавшееся у Аи чуть выше груди, ближе к правому плечу. Та посуровила. Веселье закончилось. Проклятая печать. Была. Услыхавшие сие в момент сменили скучающие взгляды на ошеломленные. «Помните, я говорила про вытеснение инородного. Вот и проклятую печать мой организм не потерпел. Хотя, не только мой, но и остальных наших одноклассников. Правда, выводилась она дичайшими путями. Это все Жанна. Из-за нее мне поставили печать. Она заставила меня пройти через круги ада, чтобы посмотреть на последствия воздействия дикой синей чакры на красный организм. И, что именно с тобой было?» Осмелилась спросить Мицуми. С десяток раз теряла сознание, страдала от жара и галлюцинаций. Казалось, что все в этом мире против меня, что все желают смерти. Может, внезапная депрессия настигла. Еще плевалась и кашляла кровью. Крутила живот, тошнила. Обобщенно, чуть не умерла. Ее утешали молчанием. Аи давила в себе обиду, которую затаила на Жанну и до конца так и не смогла отпустить. Как вдруг кое-что осознала, эта догадка была как черт из коробочки. Аим долго буравила руки, прежде чем, приблизившись, схватить ее за наполовину погруженные в воду плечи. «Полегче, ты чего творишь?» На защиту сестры пришла Тюка и, снова оказавшись посередине, готова была разнять подруг. «Что за внезапный приступ лгщины?» «И курами, вчера ты сказала мне о якобы заговоре против тебя. Что ты чувствовала в тот момент?» Была внутренняя дрожь, учащенное сердцебиение. «Чего?» А руки опасливо попятилась, но, сделав три шага, уперлась в забор. «Зачем ты спрашиваешь такое?» Мицуми говорила, «У тебя часто случаются скачки температуры, и ты теряешь сознание». Аи говорила бойко и давяще, как коп, которому нужно вытащить из преступника правду. Ику начинала теряться, а горячая вода повсюду и ограда позади лишь способствовали этому. «И кашляешь. Ты сама говорила мне, что кашляешь кровью». «Ничего подобного». Та приняла оборонительную позицию отрицания. «Нет, все так», — выдала ее с потрохами Мицу. Она не забыла, как выхаживала бессознательную Каланза, как тащила ее на своей спине в патику. А еще проблемы с чакрой, контролем и системой каналов. В какой-то момент она не могла и с ветки на ветку перепрыгнуть. «Но в чем дело, Аи? Думаешь, у тебя в тот раз были схожие симптомы?» «Не думаю, а знаю. Мне поставили проклятую печать, начался сбой в организме. И курами, велика вероятность, что на тебе тоже что-то стоит. Не та ли это печать из Кумагакури?» «Нет, той давно уже нет». «Хорошо, тогда вспомни, когда проявилась болезнь. Кажется, вчера ты упомянула битву с Кабура». Ику с видом, допустим, кивнула. «Все ясно», — вскрикнула Шизуй, ударив руками о воду. «Это Жанна. Мне стоило догадаться раньше. Так, Ику, покрутись, будем искать на тебе рубцы и синяки. Хотя, у тебя их много. Что делать?» «Нет, Жанна не смогла бы самостоятельно поставить печать, как и другие кобура. Акеми оборвалась. Ее осенило. И Курами, у тебя ведь раньше была печать. Когда Мицу оказалась под контролем Жанны, она сказала нам, что тебя можно одолеть двумя способами. Фукусана тоже вспомнила этот момент. Картина стала проясняться. Ранить твоих демонов в глаза и нарушить призывную печать на животе. Призывная печать, переспросила Шизуй. Теперь и до нее начало доходить. Демоническая, типа, подожди, та самая, которая позволяла тебе вызывать призрака Люцифера, Акира и другую страшную нечисть. То был Акира. Я призывала его ментальную оболочку. Но печать долгое время стояла на мне и болезнь вызвать никак не могла. У тебя шрам на животе. Аи присмотрелась к затянувшейся ране. Значит, в той битве кто-то из кобура прервал твою печать и ты полностью утратила способность использовать технику призыва. Расскажи подробнее, попробуем разобраться. На самом деле я утратила лишь мысленную связь с Акирой. Он был ранен, и ему пришлось отступить в свой мир. Позже, по словам Фавна, его там обрекли на смерть. Люцифера и гончей Жанна ранила в глаза, после запечатала и сожгла свиток. Что насчет Фавна? Он остался единственным доступным боеспособным демоном и поэтому, когда я восстановила печать, занял прежнее место Акиры. И какую выгоду для себя получал Акира и сейчас получает Фавн? Акеми давно поняла, что ничего в мирах не бывает без профита. В чем понт быть демонами на побегушках? Возможно, в моей чакре. И Курами повела плечами, скрывая за равнодушием причину своей охлажденности в виде отдачи чертям куска своей души. Так оплачивается работа призывных. А у нас два очага, весьма точно подметила Мицу. С какого именно твои демоны получают, зарплату? Насколько знаю, с двух. Фавн как-то сказал мне, что у меня отвратительная чакра, думаю, он имел в виду красную. И был прав. Недавно скукожился от ее действия, превратившись в гуманоида. Однако его это не огорчило. Но все же, моя болезнь и демоны, тем более лес, никак не связаны, я в этом более чем уверена. Шизуй не могла разжать зубы. Когда умирал Сосари, она поклялась Фавну в обмен на помощь не говорить о Ниджи. Но правильно ли утаивать подобную деталь, являющуюся значимой в каноном конструкторе? И что будет, если она не сдержит свое слово? Младшая Каланза металась в решении, пока не осознала, что она Каланза, а впутываться и выпутываться из передряг – ее главное хобби. Этот хмырь очень склизкий. Телеги воспылала праведным гневом. Он убил Хьюго Ниджи, когда мы были в стране рек. Чего? Пришла к единогласному вопросу троица. Непоколебимая Аруки едва не сползла по забору от шока и страха, которые она тут же попыталась затоптать мыслью он не мог. Ведь это Фавн, но осознание того, что конкретно ведь это Фавн делает кинутое обвинение сестры обоснованным, заставило в обреченности опустить нос. Вспомнилась одна из его льстивых гнилых улыбок, а следом прозвучала сладостная и Курами сама. Я велела ему не трогать ни Ниджи, ни Тентин. Этот безглазый ублюдок. Он наслушался. Он забрал у парня душу, так, Ками, Айдай, зажмурившись, опустилась в воду до подбородка, когда услышала от подруги положительный ответ. Ну почему, когда стало хорошо, все должно рухнуть в одно мгновение. Он обманул меня и заставил собственной душой поклясться, что Ику об этом не узнает. Но вот она узнала, значит ли это, что за мной скоро придут из ада, или этот упырь здесь обманул. Ах, Ику, да он, ходячее безглазое вранье. Я считала его своим защитником и соратником. Как часто он врал мне, ослушивался. Давно надо было пресечь это, тогда бы. Этот демон слишком неверен. Как он еще мог быть призывным Рику Досинина? Это ужасно. Ниджи. Он и так должен был умереть рано на войне, а тут. Да им дошло услышанное. И Курами, твой демон не мог быть призывным Рикуда. У здешнего бога был контракт с жабами как с первыми призывными в этом мире в общем. Пораженное молчание. Аруки смотрела в никуда. Это он, это исчадие Джашина навлекло на тебя болезнь, отвечаю. Вскрикнула первая Тюка. А ты с ним еще и персональный призыв заключила. Удвоила, если не утроила зарплату. Верно, персональный призыв очень выгоден для Фавна. Поддержала Аим. Может, он сам убил твоего предыдущего компаньона, которого, как ты сказала, обрекли на смерть, чтобы встать на его место. Подождите. Ару закачала головой, путаясь в мыслях. Но останавливаться никто и не собирался. Это печать, этот склизкий демон. Ику, Шизуй права. Вот причины твоей болезни. Твой призыв тебя же убивает. Ты ведь чувствуешь, как теряешь силы, будто их кто-то высасывает. Если фавн полностью сожрет твою синюю чакру, то ты не сможешь существовать в этом мире с одной красной, ты умрешь. Но как так? Спросила Айдай в отчаянии, тоном едва не пав с ног. Разве могут призывные забирать чакру призывающих в таком количестве? Это же жилистое пугало, а не гигантский жаба-босс или змеиный царь. Фавн, демон, сатанинское отродье, нечисть в чистом ее виде. А моя сестра, наивная иномерянка, которую легко облапошить и развести как на контракт, так и на печать. Еще скажи, что ты этой твари душу продала, я тебя покусаю так, что в этой жизни ни за что не оправишься. Шизуй, сама не зная, что выговорила горькую правду, испепеляла взглядом, под которым мало того, что хочется понуриться, так еще и слезно на коленях каяться. Тем не менее ее она хранила молчание и глупую непроницаемую маску, за коей, возможно, скрывалось нечто более осмысленное. Сам факт призыва существ, по своей натуре созданных, чтобы отравлять все прекрасное на высшей земле, поражает, а и источала жалость, которую и курами, будучи на столь коротком расстоянии, не уловить не могла. Это позорящее чувство ударило в нее, заставляя укрепить оборону, одеревянив чувствами еще больше. Ару, как ты могла связаться с подобным? Для мира шиноби я сочла это нормальным, что вполне логично для места, где, как говорилось, со змеиными царями и жабами-переростками люди контрактами дружат и не страдают. У каждого десятого ниндзя такой же пугающий призыв. А ты не сравнивай их с собой. Ты не из этого мира, пора бы уже запомнить. Где-то сзади растворились двери в купальню. Нежиться в горячих источниках в столь раннее время пришла какая-то девушка, уже нагая, и Ишику Цуёми, разглянув на нее, вернулись к теме. Шизуй избавила свой звук и с примесью угрозы стала по-настоящему страшна. «Поклянись мне, что разорвешь контракт с демонами». И Курами не спешила повиноваться. Было очевидно, что отсутствие демонов совсем ослабит ее в боевом смысле, этого она не могла себе позволить. Но младшая Каланзе не собиралась сдаваться. Без Райтона она начала метать искры и, сжав плечи сестры, вновь изложила. «Поклянись мне, что разорвешь контракт с демонами. Никаких фавнов, никаких печатей, никакого демонического зрения, забирания и съедения душ, проклятий и прочей несвятой бурды. Клянись, клянусь». Пришлось перешагнуть через себя ради Имата, ради подруг, и поблекнуть как шиноби. Благо присутствовал шанс усилиться через новую способность поглощать чакру и энергию. И Курами уже прикидывала, у кого заберет все это, чтобы пополнить свой запас, как взор ее вдруг дернулся на ту голую девушку, недавно зашедшую сюда, но по-прежнему не спустившуюся в воду. Длинные синие волосы, стройные ноги, задний вид ничего не давал понять о незнакомке. Но когда она повернулась, кровь отлилась от лица о руки и мысль всплыла одна. Только бы она нас не знала. Это Гурин, громким шепотом оповестила девочек Ару. Те переспросили, хотя отчетливо услышали сказанное, и в недоумении обернулись, и не смогли вовремя увернуться от атаки. Хор из визга и матов сотряс купальню. Шику Цуёми по ключице оказались в кристалле. В кристалле розовом, абсолютно идентичным тому, коим владеет Айдай. Последняя в неприкрытом ужасе оглядывала родную стихию, поразившую весь источник, заморозив всю воду, в которой они отдыхали. Телеги, конвульсивно дергаясь, уже пыталась освободиться, но кристалл держал ее мертвой хваткой. Айм судорожно бегала глазами в поисках выхода из ситуации. А руки же тонула в охватившей ее панике, крутя головой туда-сюда и даже задыхаясь. Она пыталась отдышаться, осознавая свое положение, но сердце ускоряло свой темп и внутри все морозило, ничего поделать с этим она не могла. Кто мог предвидеть, что опасность настигнет их в таком месте? И на мирянке, как-никак, Гурин ухмыльнулась своей быстрой победе. «Наслышано о вас, о тебе, Фукусана Мицуми, особенно. Что вам нужно?» У Мицу мелко задрожала челюсть. Столкнуться с человеком, владеющим ее же шатоном, она не то что не хотела, но даже и не рассчитывала. Они с Каланзе как-то говорили о Гурин. Она могла бы обучить Мицуми управлению стихией, но найти своевольную приспешницу Орочимару было весьма затруднительно, и намерянки забросили эту затею, едва ее придумав. Обнаженная женщина ступила на поверхность кристалла. Она огласила приговор. «Ваша смерть, «Да мы даже не знакомы!» «Обвиняя!» — воскликнула Шизуи. «Кто тебя нанял?» «Орочимару!» «Кабуто!» Аи проницательно прищурилась. «На кого ты работаешь?» «На Акацуки!» Раздалось за входом. До жути знакомый голос заставил Шикуцуми онеметь. Даже для Акеми не составило труда опознать его, насмешливого и басистого, и приготовиться к худшему раскладу событий. Кисами показался во всей своей синей красе, с ненавистью скались. «Не ожидали увидеть меня вновь, девахи!»